«Ну что ты, я же шуткую, дурю, так вот прекрати дурить», — гаркнула Риэль и метким пинком отправила подругу в полет. «Лучше пойди и проследи, чтобы эти тупые гайзы закончили начатое. Они опять не сражаются, а развлекаются с недобитками. Мне нужно двигаться дальше, а они тут дурью маются. Поняла, поняла, все сделаю, насяльника, только не пинайся больше, сначала работа», — прокричала Риэль ей вслед и, убедившись, что осталась одна, смущенно приложила мускулистые ладони к пылающим щекам. «Большие бубльды, хы-хы-хы, нас точно ждет жаркий сну-сну, это уж точно». Насяльника приказала заканчивать уже тут. Ревели орки, методично истребляя беззащитных вендиго. Синекожие создания не могли противостоять клыкастым гигантам. Хозяева ущелья отступали все глубже в подземные туннели, а вместе с ними отходили изможденные двухчасовым сражением валькирии. Их боевого мастерства хватало, чтобы справляться с орками поодиночке или в небольших группах. Но в этом-то и скрывалась главная проблема. Гайзы почему-то резко поумнели и теперь воевали не сами по себе, а как настоящая армия. О безупречном построении речи не шло, но теперь чатлани хотя бы не мешали друг другу. Более того, они начали прикрывать товарищам спины, хотя после боя непременно хвастались этим, бесконечно унижая тех, кому пришлось помогать. Все это выглядело настолько противоестественно, что валькирии терялись в догадках. Ну вот где такое видано, чтобы боевые товарищи спасали шкуры друг друга не потому что так надо, а чтобы потом припомнить все косяки провинившемуся. Ну что за бред, бред же, только зеленокожие могли до такого дойти. Ха-ха-ха-ха, похоже, это последняя кучка доходяг. Злорадно ухмылялись орки, окружая группу пиры и оставшихся валькирий. Рядом с ними плечом к плечу стояли вендиго, ощетинившись примитивным оружием против закованных в сталь чатлан. Ну что, прикончим их, а то насяльника будет недовольно промедлением. Да, давай побыстрее, хочу успеть к раздаче ужина. Чем больше мы перебьем, тем богаче будет жратва. Как бы не так, двойная порция сначала моя, и только потом тебе. Увлеченные перепалкой и совершенно не ощущающие угрозы со стороны измученных валькирий и истощенных вендиго, орки не заметили, как земля под их ногами покрылась сетью трещин. Лишь когда стало слишком поздно, зеленокожие что-то почувствовали и синхронно опустили взгляды. А это чё? В следующее мгновение почва под ними разверзлась, являя совершенно нежданных гостей. Глава 11. Насяльника. Насяльника. Абздец. Абздец случился. Ариэль недоуменно уставилась на орков, что неслись к ней, сверкая пятками. Абздец. Какой? К великому духу, абздец. Вы что, орочьего пыва нахрюкались, рявкнула Арчиха, наблюдая, как некогда гордые чатлани падали перед ней на одно колено. Эту привычку она вколачивала в своих подчиненных едва ли не с первых дней командования. А то ведь как еще приучить этих остолопов к дисциплине и порядку, только взирая на них сверху вниз и возвышаясь, словно скала. И хотя Ариэль обладала внушительными габаритами даже по меркам чатлан, ее роста все еще не доставало, чтобы доминировать над каждым встречным воином. И как тогда демонстрировать свою власть, если кто-то дерзнет посмотреть на тебя сверху вниз? Вот и измыслила Ариэль уловку, обязав каждого встречного преклонять колено перед ней. Теперь она была самой высокой и грозной на всю округу, и никто не посмеет в том усомниться, а иначе проститься со своей наглой башкой. Но вернемся к абздецу. Людишки, людишки пришли в ущелье, выпалили орки. Так чего вы паритесь? Ну пришли и пришли. Фыркнула Ариэль, будто бы мы этого не ждали. С какой стороны они прут? В этом и абздец, насяльника. Они не прут с какой-либо из сторон. Чё, это как? А вот так, они не прут слева или справа. Они прут из-под земли. Ариэль едва не прикусила собственный язык. Из-под земли? Реально? Но ведь это же абздец какой-то в самом деле. Возвращайте братву в ущелье. Всех до единого. Сейчас же. Пока нас эти букашки не затоптали толпой. С каких пор людишки научились таким подлым трюкам? Идут. Туннель справа. Рычит солдат, указывая в сторону бегущих орков. Целый отряд в полтора десятка закованных в сталь тварей мчался, подобно локомотиву, сметая все на пути. Том, отрывисто бросаю я, и маг земли постигает суть приказа без лишних слов. Понял. Кивает мужчина и выполняет резкий пас руками. Сама порода оживает, подчиняясь его воле. Клыкастые лишь успевают вскинуть головы к источнику грохота, как на них обрушивается лавина камней, запечатывая узкий туннель. Двигаемся дальше, нельзя медлить. Командую я и одним ударом сношу голову тому везунчику, что избежал обрушения. Так точно, ревут легионеры за моей спиной и ускоряются пуще прежнего. Задуманная мною операция балансирует на грани безумия. Подумать только, проложить туннель под ногами орков и атаковать их снизу, когда те пребывают в неведении. Магия земли под властью Тома оказалась идеальным инструментом для этой затеи. Мы пробираемся на нижние уровни подземного лабиринта, высеченного Вендиго, и продвигаемся, как тени, сквозь коридоры. Лишь мерцание магических ламп да языки пламени от факелов освещают наш путь в подземном царстве. Туннели Вендиго – причудливое творение примитивного народа. Эти синекожие дикари не обладают большой силой, но компенсируют интуитивным пониманием камня. Коридоры неровные, будто выгрызенные в породе, с низкими сводами и грубыми стенами. На стенах иногда попадаются размазанные отпечатки ладоней, сделанные с помощью охры или каких-то других натуральных красителей. То ли пометки, вроде дорожных знаков и указателей, то ли просто их примитивное творчество. Проходы часто ветвятся хаотично, без какой-либо системы, словно Вендиго рыли их, следуя лишь инстинкту и потребности момента. Поэтому тому приходится часто пробивать свой собственный путь в нужном нам направлении, что в изрытой скале постоянно грозит катастрофой. Созданный магом земли туннель не способен пропустить через себя сотни спартанцев, на это не хватит времени, да и силы Тома не безграничны. В любой момент проход может обрушиться, погребая под завалами тех, кто не успеет выбраться. Именно поэтому выбор пал на диверсионную группу, а не полномасштабное наступление. Наш отряд состоит из полусотни отборных бойцов. Этого должно хватить для осуществления задуманного плана. Еще несколько таких же диверсионных групп сейчас отвлекают на себя внимание Чатлан, не позволяя им разгадать истинную цель нашей безумной вылазки. От успеха нашей миссии зависит исход всей кампании против вторжения Чатлан. Опять они. Раздраженно ревет кто-то солдат, когда на нас внезапно налетает десяток зеленокожих. Ву-ха-ха-ха, бей коротышек, кромсай их, ломай кости, пей кровь, я из вашей черепушки сделаю себе ночной горшок, хохочет лидер отряда, как вдруг его товарищи замирают на месте. Останавливаемся и мы, перестраиваясь для отражения атаки гигантов. Что такое ночной горшок? Искренне недоумевают товарищи орка. Тот осматривается по сторонам с ошеломленным выражением лица, будто бы спрашивая, чё, реально, не знаете, какая-то модная приблуда у пацов. После раздумья изрекает Гайс, но, когда товарищи продолжают недоумевать, он не выдерживает и сплевывает на землю. Не знаю, короче, что это, но сделаю. Вперед, намахач. А вот последний призыв вызывает восторг среди собратьев орка, и зеленая волна обрушивается на нас с яростью обвала. Да только мои бойцы, предвидя атаку, уже выставили стену щитов и ощетинились копьями. Маг земли Том активно поддерживает защиту, призывая из недр земляные колья, что внезапно пронзают пространство под ногами нападающих и отбрасывают Чатлан назад. Пробить ими толстую шкуру этих тварей невозможно, но вынудить к отступлению – вполне выполнимая задача. Дзинь. Каскад искр высекает столкновение моего клинка с броней орка. Ха-ха, моя броня невероятна. Не так ли, человечек, высокомерно рычит орк, на что я лишь сильнее стискиваю рукоять Цзяня. Сконцентрировав силу в обеих руках, я наношу новый удар, и Чатланин, пренебрегший защитой, в изумлении опускает взгляд. На этот раз лезвие моего меча прорубает доспех и погружается в плоть монстра. Эр-рас и Гайс падает на колени, когда из его нутра вырываются черные языки пламени. Я не привык почивать на лаврах и постоянно совершенствую свое мастерство. Теперь я могу призывать смертоносное пламя даже на краткие мгновения. Для этого приема требуется всего одна душа. Экономичное решение, а главное не менее разрушительное, чем если бы я сжег целый десяток душ и попросту послал энергетический слеж. Схватка длится считанные минуты, но чатлы не падают один за другим. Очевидно, что несмотря на все хвастовство, это не закаленные в боях ветераны Гайзы, а какой-то молодняк. Их, должно быть, сослали на нижние уровни, чтобы эта мелюзга не путалась под ногами у матерых воинов. Это преимущество стоит использовать. Впереди открывается новый коридор, миновав который мы попадаем в обширную подземную залу. Одна из ее стен полностью разрушена. Это и есть основной тоннель, через который чатлани хлынули в ущелье, словно полчище тараканов. Наше появление не остается незамеченным, и замечают нас отнюдь не юнцы, а бывалые воины, закаленные годами сражений, оставленные здесь для охраны единственного прохода в Междуречье. Опа, добыча сама пришла к нам. Довольно гыкаю пчатлане, обмениваясь взглядами и извлекая оружие из ножен. Сейчас начнется настоящая потеха, а то я уже расстроился, что нас тут оставили. Думал, все веселье пропустим. Ха-ха-ха, Махач, уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй. Рев орков разносится эхом по пещере, тонущий в тенях. Я делаю шаг вперед, приковывая к себе взгляды всех чатлан. Медленно вычерчиваю в воздухе комбинацию пасов, а затем набираю полную грудь воздуха и громко выкрикиваю. Фаербол. Орки мгновенно занимают оборонительные позиции, прикрываясь щитами. Эти ветераны имели дело с магами других рас. Они знают о разрушительной силе, таящейся в руках этих существ. Они напрягают мышцы, готовясь либо атаковать, либо отпрянуть в любое мгновение. Но к их изумлению, ничего не происходит. Никакие огненные шары не летят в их сторону. Земля не сотрясается под ногами, а мрак пещеры не рассеивается вспышкой. Чатлани смотрит на меня с выражением обиды, на что я лишь пожимаю плечами. Упс, ошибочка вышла. Том, уже, откликается взмокший маг земли. Заминка, что я создал своим выступлением, была необходима моему соратнику для концентрации маны. Ха, выдыхает маг, высвобождая энергию, и своды зала содрогаются, а пол под нашими ногами покрывается трещинами. Чатлани издают крик и бросаются вперед с поднятым оружием, но пространство вокруг нас начинает искажаться, скручиваясь в трубу. Стены, пол и потолок меняют форму, запечатывая туннель, через который прорвались орды чатлан, а вместе с ним исчезают из виду и ветераны зеленокожих. Я что, безумец, чтобы тратить на них время? В подземном царстве сила принадлежит тому, а не этим могучим, но беспомощным здесь чатланам. Миссия, ради которой мы направились в тыл врага, завершается успехом. Хоть и вымотавшись, мы достигли цели, а это означает, что пришло время приступить к следующей фазе операции. Магическая сфера точно по волшебству возникает в моей ладони. На противоположной стороне проекции проступает лицо командующего Тита, покрытое шрамами. Можете приступать ко второй фазе. Мы закрыли проход. Отлично. А то я уже начал сомневаться в успехе. Хохочет Тит, переключая внимание на своих подчиненных. Слышали, парни, запускайте движок. Пора и нам показать себя. Ха-ха-ха. Настоящая битва за ущелье только начинается. Зачем мы стремимся на поверхность? С тревогой спросила Пира у Бибы и Бобы, которые во главе диверсионной группы спасли их в последний момент. Потому что так надо, ответили ей бывшие ассасины. Таков план короля Шурика. Но ведь там наверху полчища орков, воскликнула Ирма. Как прорываться сквозь эту толпу? А кто сказал, что прорываться придется нам? С усмешкой переглянулись Биба и Боба, продолжая двигаться по подземным коридорам. Виндиго в их отряде позволяли избегать столкновений с патрулями чатлан. Эти синекожие существа улавливали вибрацию породы от шагов великанов, что избавляло спартанцев от необходимости прокладывать путь наверх через кровопролитные стычки. И вот сейчас Виндиго резко вскинул руку, подавая сигнал остановиться. «Вонючки! Впереди!» – произнес он отрывисто. «Биба иллюзию!» – скомандовал Боба. «Да-да, вечно работать приходится!» Проворчал Биба, но выполнил задачу. Игроки прижались к стенам туннеля, а иллюзия преобразила их в каменные выступы, сливающиеся с породой. Букашки снизу поперли. «Гасите их, давите их», — орали чатлане, пробегая куда-то вниз. «Гога, давай шустрее, иначе весь махач пропустим. Я тогда тебе башку откручу твою уродливую». Едва последние из полусотни гайзов и пацов скрылись из виду, отряд возобновил движение к выходу. Спустя четверть часа они, наконец, выбрались под открытое небо. Теперь им предстала картина разрушений, учиненных ордой орков. Ущелье полыхало. Огонь пожирал останки навесных жилищ, еще не рухнувших в пропасть. Лишь несколько подвесных мостов уцелели среди хаоса. На них раскачивались орки, наслаждаясь незатейливым развлечением. Еще больше зеленокожих бесчинствовало на разоренных площадях и высеченных галереях. Там они добивали выживших Виндиго и грабили их незатейливые пожитки. «И что дальше?» – настороженно спросила Пира. «В чем заключается ваш план?» «Сейчас увидишь», – ответил Биба. «Осмотреть нужно вот туда». И он указал за пределы ущелья, откуда донесся пронзительный свист. «Вы сошли с ума», – прошептала Пира, распознав этот звук. Ведь ей доводилось слышать его во время посещения вокзала. Это был свисток паровоза. И действительно, с той лишь разницей, что вместо пассажирского состава по рельсам мчался закованный в сталь бронепоезд. Чудовищная машина представляла собой сочетание последних изобретений умников из норы, не просто локомотив, а настоящая движущаяся крепость, тот же броненосец, только на колесах, ультимативная мощь, тяжелые стальные пластины с массивными заклепками, покрывающие весь корпус, были способны выдержать даже удары рычьих топоров. За локомотивом, покрытым сталью словно гигантский жук, следовало несколько вагонов, увенчанных поворотными орудийными башнями. Их боковые стены также были усеяны скрытыми портами для пушек и картечниц. Узкие смотровые щели, словно прищурившись, наблюдали за обомлевшими орками. Помимо брони, борта бронепоезда были покрыты рунами, которые слабо мерцали вдоль всего корпуса, добавляя машине зловещий, почти мистический вид. Железнодорожное полотно тянулось вдоль ущелья, однако орки, не усмотрев в шпалах ничего ценного, пренебрегли этой конструкцией. И напрасно. Именно по этим рельсам сейчас бронепоезд несся на полной скорости, приковывая к себе взгляды всех гайзов. И вот, оказавшись в центре скопления врагов, бронепоезд издал короткий сигнал. Это послужило началом нового этапа сражения. Орки ринулись со всех сторон к железной махине, созданной трусливыми людишками. А как иначе? Вздумали укрыться от честной битвы за стальной броней? Не бывать этому. Сотни жутких созданий с ревом устремились к чуду инженерной мысли, только чтобы оказаться перед жерлами орудий, установленных вдоль состава. Бах, бах, бах, бах, бах. Артиллерия обрушила свою мощь на головы существ, не испугавшихся ни вспышек, ни грохота, ни снарядов. Залпы прокладывали кровавые просеки в рядах чатлан, обрушивали своды пещер под раскатами грома, но могло ли это поколебать решимость гордых гайзов, преданных великому духу? Конечно, нет. Орки лишь удвоили натиск, втягивая головы в плечи в надежде избежать смерти. Нужно ли говорить, что эта тактика оказалась бесполезной? Спартанские орудия методично выкашивали наступающих, едва успевая перезаряжаться. С каждым залпом стволы раскалялись сильнее, искажая воздух. Над бронепоездом образовалась марева, дрожащая и переливающаяся. Орки истолковали это как признак изнеможения противника. И отчасти они были правы. Интенсивность залпов снижалась, но ярость чатлан не утихала. Да и как ей угаснуть, когда объект их ненависти находился прямо перед ними? На галереях ущелья появились исполинские рогатки, которые орки прихватили с собой. Жаждущие крови гайзы натягивали ремни этих катапульт, чтобы в следующий миг взмыть над бездной. Многие перелетали через бронепоезд или срывались в глубины ущелья, но некоторые приземлялись прямо на крышу состава. Эти камикадзе с упорством принимались кромсать обшивку своими клинками. А когда оружие ломалось, в ход шли когти, клыки и кулаки, которые они разбивали в кровь о металл. Но даже это не охлаждало их пыл. Одержимые целью добраться до людишек, укрывшихся в жестяной коробке. Имея опыт сражений с жестяными психами, чатлане исследовали каждый сантиметр поверхности в поисках слабого места, и судьба вознаградила их упорство. «Эй, братки, зацените, чё нашел? Сейчас мы их раскатаем в труху», — взревел орк, ухватившись за рукоять люка. Гайзы оскалились в предвкушении расправы, уже представляя ту бойню, которую они учинят внутри бронепоезда, как вдруг перед мордой предводителя возникла странная трубка. «Чогось!» — только и успел пробормотать великан, прежде чем грянул выстрел аркебузы, превративший его лицо в месиво. Десятки люков на крыше бронепоезда распахнулись одновременно, явив взором орков, закованных в сталь легионеров с аркебузами. «Ну что, уродцы!» — процедил спартанец, наводя оружие на оцепеневших гайзов. «Потанцуем!» — глава 12. «Насяльника! Людишки загадили нам туннель!» Каменюками завалили. Очередной доклад вверх Ариэль в состоянии незамутненной ярости. Нет, ну это ни в какие ворота не лезет. Стоило только человеком пробраться в ущелье, как все пошло наперекосяк. Молодняк носится, как угорелый, по нижним этажам и не может изловить особенно шустрых солдатиков. Опытные и умудренные жизнью гайзы не сумели защитить единственную дорогу обратно на свои земли, а теперь еще и эта железная змея. Да, именно железная змея. Огнедышащая, громогласная и до боли стервозная. Ариэль наблюдала, как эта змея, наполненная людишками, мчалась вдоль всего ущелья, унося жизни ее подчиненных. И ведь с какой удалью, с каким упоением, аж дыхание перехватывает. Но Арчиха не могла и дальше позволять этой змеюке резвиться среди рядов ее хоть и туповатых, но верных солдат. Нужно было эту гадюку, плюющуюся огненной смертью, остановить. Вопрос только, Как это сделать? Смельчаки, отправленные в полет пулилками, не смогли уничтожить это чудовище. Значит, ей придется изобрести новый план, куда более действенный. Ариэль внимательно следила за тем, как змея из стали огибала ущелье, сея смерть вокруг. От ее зоркого взгляда не укрылось то, что эта самая змеюка ползла по стальным прутьям. И только по ним. Змея не отклонялась от них ни на метр. Так может, кажется, мне прийти гениальная мысль. Оскалилась Ариэль, обращаясь уже к окружавшим ее пацам. А вы че слюни пускаете, шевелите мозгами? Да поживее. А иначе на кой хрен вы мне сдались? Рика шалела сжимала аркебузу в руках, с трудом осознавая происходящее. Бронепоезд неумолимо двигался по путям, истребляя толпы зеленокожих гигантов справа и слева. Повсюду звенела сталь, грохотали взрывы, звучали матерные тирады и яростные проклятия, скрипел на поворотах сам состав. И как он вообще угодил в эту кровавую карусель? Еще год назад он защищал Техас от Парижа, а теперь сражался с представителями совершенно иной расы. И ведь это были не просто очередные монстры мира системы. Орки оказались вполне разумными тварями, хоть и туповатыми, и дикими. Но перед ними стояла настоящая иная цивилизация, а не просто создания, помещенные в эту локацию системой. Рик никак не мог смириться с тем, что каким-то немыслимым образом очутился в сюжете очередного фильма категории «П». Нет, ну в самом деле, зеленокожие пришельцы, жаждущие все разрушить, всех сожрать и всех поработить, имеются, еще как, бравые защитники, рвущиеся в самое пекло, практически на передовую, рискуя собственными головами во имя бобра и добра, тоже в наличии. Оставалось только понять, затянуло ли их в дешевую комедию с такими же дешевыми экшн-сценами или в малобюджетный хоррор, где всех героев в финале прикончат с особой жестокостью. Рик отдал бы руку на отсечение, лишь бы не угодить в последнюю категорию. Он не для того пережил Техас, чтобы сгинуть от рук каких-то уродливых родственничков Шрека на стероидах. «Рик, не спать!» – пихнул парня в плечо более собранный Бен. «Сейчас начнется самое веселье!» «Ага, веселье! Как же!» – фыркнул Рик. «Только тебе хватит безрассудства назвать всю эту мясорубку весельем!» «Смотри на мир проще!» – парень вздохнул Бен, в который раз проверяя выданную ему аркебузу. «Если заморачиваться из-за таких мелочей, на нашей работе запросто свихнешься!» «А может, мы уже съехали с катушек?» – вздохнул Рик. «Несемся на бронепоезде в самое пекло!» «Кто вообще поступает так? А ты предпочел бы топать пешком?» — усмехнулся Бен. «Так, пожалуйста, орки с превеликим удовольствием заключат тебя в свои жаркие объятия. Только вряд ли ты их переживешь. С другой стороны, поезд — это не так уж плохо!» — воскликнул Рик, заставив товарища разразиться искренним хохотом. «Еще одна волна. Приготовиться!» — прогремел рев офицеров из глубины вагона. «Слишком рано. Стволы накалены до предела», — донесся ответ операторов орудий. И вот тогда-то солдаты в бронепоезде осознали, что настал их черед сражаться с проклятыми орками. «Давай, Рик, не кисни», — подбодрил товарища Бен. «Мы пережили Техас. Справимся и с этой свистопляской. Надеюсь на это». Пушки умолкали одна за другой, давая время остыть раскаленным стволам. Операторы делали все возможное, чтобы ускорить процесс, но даже самому недалекому солдату становилось ясно, они попросту не поспеют за натиском врага. Зеленая волна стремительно приближалась, и спартанцам предстояло вступить в бой без поддержки крупнокалиберных орудий. Это означало одно – пора менять тактику. Готовность. Загремели сотники, шагая между шеренгами выстроившихся бойцов. Никто не паникует, никто не покидает своих позиций, никто не творит херню. Если замечу хоть одного труса, жмущегося в углу вагона, лично придушу, или того хуже, сгною в нарядах по чистке картошки. Всем все ясно, сэр? Да, сэр. Превосходно. Тогда не ссать и бить прицельно, скомандовал сотник. Открывайте дверь. Игроки по его приказу разблокировали механизмы и с усилием раздвинули тяжелые створки. Ослепительный свет хлынул в вагоны, ударив по глазам спартанцев, до сей поры наблюдавших за полем боя лишь через узкие смотровые щели. Орки с пеной у рта неслись на них, размахивая топорами и секирами. Открытые вагоны казались им дерзким вызовом. «Вот они, людишки, подходи и руби. Никакая броня теперь их не защитит. Сейчас гайзы покажут им, что значит настоящая резня». Но не тут-то было. Состав обнажил своих защитников не просто так. В считанные секунды на бортах вагонов были установлены грозные картечницы на треногах, а по обе стороны от них выстроились безупречные шеренги стрелков. «Открыть огонь!» — скомандовали офицеры, и бронепоезд вновь обрушил свинцовый шквал на прущих вперед чатлан. Аркебузы били метко и безжалостно. Снаряды то отскакивали от тяжелых доспехов орков, то болезненно вонзались в их толстую шкуру. Снопы искр разорили ущелье багровыми всполохами. Многие орки выдерживали один выстрел, два, иногда даже три, но этим все и ограничивалось. Плотность огня была столь высока, что толпа клыкастых валилась на землю словно скошенная. За первыми рядами падали вторые, третьи, четвертые. Вслед за передовой линией стрелков открывали огонь солдаты из тыловых шеренг. После каждого залпа происходила молниеносная ротация, и канонада не стихала ни на мгновение. Спартанцы отбивались с такой яростью, что орки впали в замешательство, не зная, как противостоять такому отпору. Однако эта тактика не могла работать вечно. Кто бы что ни говорил, но гайзы вовсе не глупцы. Осознав тщетность лобовых атак, твари прибегли к неожиданному решению. В бой ринулись каменные заги, двух, а порой и трехметровые орки, чья мощь и развитая мускулатура вызывали зависть у всех зеленокожих. Эти гиганты волокли за собой огромные пласты металла, превращенные в импровизированные щиты, а за ними, прикрываясь этой защитой, семенили пацы и гайзы. Никто не ожидал подобной слаженности от чатлан, но, невероятно, некогда враждебные друг другу племена теперь действовали как единый организм. План, который Ариэль разрабатывала для штурма двух крепостей, оказался приведен в действие преждевременно. И что хуже всего, мощи аркебуз явно не хватало, чтобы пробить эти грубые щиты и сразить укрывшихся за ними каменных зог. Черт, бесполезно. Аркебузы им разве что задницу почесать помогут. Выругался Рик, автоматически перезаряжая оружие и напряженно вглядываясь в надвигающиеся ряды орков. Спокойно. У нас в рукаве еще остались козыри. Успокоил его Бен. И его слова прозвучали как нельзя более кстати. Заметив опасное приближение орков к составу, операторы орудий не растерялись. Тонкие трубки на втором ярусе пушек ожили, развернувшись к каменным загам, тащившим свои уродливые щиты. Мгновение, и из жерл со зловещим шипением вырвались огненные струи, обрушившись на застигнутых врасплох орков. Липкая, зловонная субстанция прожигала плоть монстров до костей. Примитивные доспехи зеленокожих, вместо защиты, превратились в орудия пытки. Раскаленный до красна металл плавил мышцы и ткани, причиняя чудовищные муки. Каменные заги, обычно невозмутимые создания, взвыли от нестерпимой боли и побросали свои щиты. Их регенерирующие пальцы восстанавливались лишь затем, чтобы вновь обугливаться от испепеляющего жара. Пламя, словно живое существо, цеплялось за свои жертвы, не желая отпускать эти ходячие горы мяса. А тем временем главные орудия бронепоезда успели остыть. Двери вагонов снова захлопнулись, и канонада возобновилась с удвоенной силой, выкашивая элиту орочьего войска. Однако это был не последний натиск зеленокожих. Сколько еще выдержит бронепоезд? Как долго он сможет поддерживать такую интенсивность обстрела? Ведь боеприпасы не бесконечны. В отличие от орков, которых, казалось, напихали в ущелье как сельдей в бочку. Становилось очевидно, орки отступать не намерены. Даже когда им отрезали пути к бегству, даже когда в ущелье ворвался бронепоезд, косящий чатлан сотнями, поданные великого духа лишь ожесточились. Их кровожадность только возросла. Они не прекратят атаковать, даже пока в живых не останется последний поц. И даже тогда этот зеленый коротышка попытается оттяпать кому-нибудь ухо или иную часть тела. Видимо, насильно объединенные племена просто не могли отступить, особенно находясь под пристальным вниманием недавних соперников. Это вполне соответствовало логике этих надменных существ. Если я побегу первым, значит, я – вонючий поц. А если отступлю вторым или позже, виноваты другие, а не я. Из-за этого противник, несмотря на тяжелейшие потери, и не думал сдаваться. Напротив, атаки становились все яростнее. Это вызывало у меня нарастающее беспокойство. Бронепоезд, несомненно, проявил себя блестяще. Я бы сказал, его дебют стал эталонным. Это неоспоримый факт. Но сколько он протянет? Вот главный вопрос. Словно в подтверждение моих мрачных предчувствий жестяные психи, пробившиеся сквозь огненный ад благодаря своим доспехам, принялись крушить железнодорожное полотно спереди и сзади от состава. Пара минут, и единственный путь для бронепоезда оказался перекрыт. Стальная махина застыла в сердце ущелья, а полчища орков методично сжимали кольцо окружения. С противоположного края ущелья я наблюдал, как пацы и молодые гайзы карабкаются по скалам, готовясь обрушиться на спартанцев с неожиданного направления. Одновременно на склонах ущелья появлялось все больше пулилок, отправлявших обезумевших чатлан в короткий полет. Впору было объявлять: «Внимание! Возможны осадки в виде потных орков». Нет, если я намеревался быстро покончить с этим вторжением, оставался единственный путь – обезглавить орочье войско. Только так гордые гайзы решатся на стратегическое отступление. А это значило, что мне придется нейтрализовать их хитроумного предводителя. Мой взгляд обратился к каменной галерее на вершине ущелья, откуда доносились особенно громкие и забористые ругательства. Интуиция подсказывала, именно там меня поджидает моя суженая. «Ух, была не была, а я все ждала, когда же ты появишься?» — восклицает Ариэль, мгновенно обнаружив меня взглядом. Имя: Ариэль, уровень 85. До ее полевого штаба, если это можно так назвать, я добираюсь в одиночку, остальные солдаты заняты тем, что сдерживают орков, не давая тем подняться к нам. «Ну, вот он я, как ты и хотела», — развожу я руки в стороны. «Предлагаю разрешить все наши недомолвки по-семейному. Сегодняшний день действительно благословлен великим духом. Он уже попросту не может стать лучше», — рычит Риэль, надвигаясь на меня. Тяжелый двуручный меч в ее руке больше напоминает железную шпалу. Арчиха волочит его по земле, оставляя за собой глубокую борозду. Без предупреждения она бросается в атаку, занося над головой свой недомеч недодубину. Воздух ревет от натуги, когда я едва успеваю увернуться. Усиление тела телекинезом, многочисленные бафы, даже экзодоспех — все это меркнет перед неистовой мощью арчихи. Как она умудрилась так прокачаться, мелькает в голове. Не могла же она лично истребить пару десятков племен своих сородичей, или все-таки могла? Действительно ли не могла? Немедля, я призываю мираж ужаса. Огромный хищный силуэт окутывает меня подобно плащу. Его призрачные когти парируют удар Ариэли, пытаются достать ее уязвимые бока, но лишь оставляют поверхностные царапины на прочном черном доспехе. Земля вздрагивает от нашей схватки. Наши клинки рассекают воздух с такой скоростью, что превращаются в размытые силуэты, в смертоносные иллюзии. Кажется, вот вражеский меч возникает справа, но это лишь остаточный силуэт. На самом деле огромный дрын уже навис над головой. Отскакиваю в сторону и мгновенно контратакую. Ариэль даже не пытается уклониться, не царское это дело, вести себя как трусливый поц. Мои удары последовательно откалывают куски ее массивной брони. Вот отлетает наплечник, грохается на землю нагрудник, шлем взмывает в воздух, рукавицы деформируются настолько, что арчихе становится неудобно управляться с мечом. Несколько ударов достигают и меня, вроде бы по касательной, но и этого хватает, чтобы почувствовать первые трещины в ребрах. Сила арчихи бросает вызов всякой логике. От экзодоспеха остается одно название. Угасает и духовный доспех, в последний момент спасая меня от коварного обманного финта Ариэли. Мираж ужаса рассыпается на тысячи осколков. Пот смешивается с кровью на моем лице. Ноги еле слушаются. Голова гудит, словно я осушил бочку королевского сидра. Не лучше выглядит и моя суженая. Глубокие раны покрывают ее могучее тело. Ожоги от пламени души расползаются по коже, синяки наливаются багровым. Но арчихе все нипочем. Сколько бы ран не получила, сколько урона не понесла, ей хоть бы хны. Она по-прежнему улыбается, а в глазах пляшет безумный азарт. Будто мы собрались не на смертельную схватку, а на веселую попойку. «Так, это все неправильно», — внезапно заявляет Риэль. «Надо биться на кулаках, как настоящие муж и жена». В доказательство своих слов она небрежно отшвыривает изуродованный меч. «Ну, на кулаках так на кулаках», — криво ухмыляюсь я, втыкая цзянь в оплавленную землю. Запас душ в нем попросту исчерпался. Если есть шанс на победу, то лишь дробящим уроном. А что может быть эффективнее кулаков? Ха-ха-ха. Первый удар я наношу в челюсть арчихи, усиливая его телекинезом. Голова Ариэли запрокидывается, но через секунду она снова смотрит на меня с нескрываемым восторгом. «Бьешь, значит любишь. Хы-хы-хы», — ревет она. «Не люблю», — рычу я в ответ, но кто станет меня слушать? Бах! Кулачище, превосходящий размером мою голову, врезается точно в центр груди. Несмотря на все мои ухищрения, концентрацию телекинеза, все доступные магические щиты, попытки ослабить и замедлить удар, воздух со свистом покидает легкие. Вдохнуть заново кажется невыполнимой задачей, но я справляюсь. Стиснув зубы до скрежета, наношу ответный удар. Бах! Ариэль отступает на шаг, сияя от удовольствия. И все-таки любишь. Бах. Очередной удар приходится мне в живот. Не люблю. Бах. Даже железные ноги Арчихи начинают подрагивать от усталости. Любишь. Бах. Нет. Бах. Да. Нет. Да. Да нет же. Ариэль опускается на одно колено, с трудом переводя дыхание. Я сам балансирую на грани, чудом удерживаясь от падения. Левый глаз заплыл, превратившись в гигантский фингал. Кровь заливает лоб и глаза, окрашивая мир в багровые тона. Грудь судорожно вздымается, дыхание превратилось в сиплый хрип. Никогда прежде я не испытывал такого истощения, такого опустошения. Системные дебафы высвечиваются один за другим. Система услужливо информирует, что еще немного, и мне конец. Но неожиданно наш поединок прерывает раскатистый грохот новых орудий. Мы синхронно оборачиваемся к ущелью и видим, как над полем боя проносятся силуэты спартанских дирижаблей. Это возвращаются восточные патрули. Пусть дирижабли и не боевые баржи, но против местных орков они весьма эффективны. Тем более, что с земли их поддерживает бронепоезд. Потрепанный, но все еще боеспособный. Хаем, на этот раз твоя взяла, муженек, спокойно констатирует Ариэль, поднимаясь. Но запомни, в следующий раз я не уйду, пока не получу свое. Ариэль посылает мне воздушный поцелуй и просто прыгает вниз с каменной галереи. Приземлившись с грохотом на один из нижних уровней, она обращается ко всем оркам в ущелье. «Валим отсюда!» Махач не удался, и лишь после ее команды свирепые гайзы, словно очнувшись, стремительно обращаются в бегство. Вслед им летят залпы с дирижабли и бронепоезда. В спины вонзаются снаряды из спартанских аркебуз. «Я же бессильно оседаю там, где стоял!» Из груди вырывается тихий смешок. «Да, вторых семейных разборок я точно не переживу. Это факт». Глава 13. Битва в ущелье Виндиго подходит к концу. Орки бегут, сверкая пятками. Впрочем, им никто особо и не препятствует. Попробуй еще остановить такие туши даже при всем желании. Как оказалось, Ариэль подготовила не один туннель, а сразу два. Второй туннель оказался тщательно замаскирован, и в его прокладке участвовали исключительно пацы, которые чуть ли в рот своей насяльника не заглядывают. Все это было сделано, чтобы предотвратить любую возможную утечку о секретном ходе через болтливых и горделивых гайзов. Для них-то все эти ухищрения и отхождения от принятого обычая стенка на стенку все еще считались проявлением слабости. Ведь только слабые воины прибегают к подлости и коварству. Сильным воякам с большими бубльдами вся эта муть попросту не нужна. Но Ариэль, похоже, так не считала. Она заранее подготовила для себя маршрут отступления, что в который раз доказывает ее невероятную предусмотрительность, а также объясняет необыкновенное поведение орков. Такой противник действительно представляет угрозу для всего спартанского королевства. Особенно сейчас, когда Ариэль сумела нас ощутимо потрепать и вместе с тем приобрести бесценный боевой опыт. Ведь одно дело – вести войну с высокомерными и горделивыми племенами орков, и совсем другое – организовывать полноценное вторжение в соседний регион. Самое невероятное, что Арчиха сумела обвести нашу разведку вокруг пальца. Хотя не так, диверсанты под руководством Бибы и Бабы занимались своей главной задачей – эвакуацией людей-рабов из ближайших племен. На это и уходили все наши ресурсы, все наше внимание. И мы поимели невероятную выгоду. Десятки тысяч рабов постепенно перебираются в спартанское королевство, оставляя Междуречье исключительно зеленокожим. Нашей задачей было вызволить этих игроков, а что там творится уже после среди племен не имело особого значения. Ариэль тщательно замаскировала свой объединительный поход под кровавую сечу племен между собой. Как ей это удалось? Как позже выяснится, Ариэль не требовала от побежденных тут же бросать все свое добро и отправляться вслед за ней. Нет, Арчиха поступила куда хитрее. Она оставляла своих ставленниц, таких же Арчих, в завоеванных племенах, и уже они от имени Ариэль вели новых подчиненных войной на собственных соседей. А то, что у самых стен подобные племена формировали импровизированные банды, делом оказалось совсем непримечательным. Ну, подумаешь, пара племен вдруг объединилась и одолела третье, а затем четвертое, пятое и так далее. Подобных же групп ходила сущая прорва по западу Междуречья, всех и не пересчитать. Наши же разведчики, которые держались на почтительном расстоянии, логично посчитали все происходящее за борьбу за власть среди орков. Да, мелькали Ариэль и ее арчихи в доспехах, но ведь не сидели на месте и другие племена, оказавшиеся по итогу лишь продолжением рук арчихи. Спартанцы даже допустить такой мысли не могли, что их одурачили. Это же тупые орки, зеленокожие, что шутит о бубльдах и потом хохочут до колик в животе. Как таким тупоголовым можно вообще проиграть в вопросе стратегии и военной хитрости? Как оказалось, еще как можно. Уже по возвращении в две крепости я устраиваю серьезную взбучку малому по магической сфере, а также третьему, чьи ведомства и прошляпили вторжение орков. Не окажись меня на востоке, не развивай мы так усердно наши технологии, и чатлани вполне могли поглотить восток нашего региона, обращая все здесь в выжженную пустошь. Тысячи новых рабов-людишек двинулись бы на восток, привлекая тем самым все больше зеленокожих. Ведь где постук, там и слава, и, быть может, резня. Но это ладно, нашествие было отбито, а это сейчас самое главное. Однако вслед за победой невольно всплывает все больше вопросов. Откуда у орков столько доспехов? Да, грубо сделанных, напоминающих собою больше груды металла, сваренного меж собой на глазок, но это все же уже были полноценные доспехи. Когда орки начали добычу металла, когда научились его планомерно очищать от примесей и прочего, кузнечным делом не займется ни один гордый гайс, подобное занятие недостойно их. Они же воины, а не махатели молотом кузнечным. Их дело – прийти к врагу и треснуть того по башке. Да так, чтобы эта самая башка свалилась с плеч, и точка. Оковать молотом, стукать по металлу еще зачем-то, нахрена все это, на кой ляд, не говоря уже о том, что носить доспех, это удел труса или совсем безумца, которыми являются те же жестяные психи. Нет, тут точно что-то не так, поэтому по моему приказу в Междуречье отправляются усиленные отряды разведчиков и диверсантов, взвинченные до предела, узнать, что происходит у чатлан, любой ценой, вынюхать правду как можно скорее, все для того, чтобы ответное вторжение Спарты прошло без сучка и задоринки, а резво работают, восхищенно вздыхает командующий Тит, наблюдая за острогом, растущим прямо на наших глазах, им еще явно не достает сноровки, ворчит маг земли Том, но, уверен, это пройдет, с опытом, будем на это надеяться, с улыбкой киваю я, скрестив руки на груди, а пока мы разговариваем на небольшом холме, точно из ниоткуда появляется могучий форпост. Стены из мантилетов, которые тут поставили в качестве временной меры, теперь заменяются земляным валом, уже на вершине которого вырастают каменные стены, невысокие, не чета тем, что есть в двух крепостях, но на первое время сойдут и такие, точно по линейке вдоль четырех главных улиц, тянущихся от самого центра форпоста к четырем воротам, стоят каменные здания, походные палатки, шатры. Все это дело рук учеников-магов, нового класса, что формируется в недрах Шамбалы. Как-никак, а наш собственный Хогвартс не стоит без дела. Не просто так в нем тренируются наши маги, неспроста проводят в нем столько времени вместо того, чтобы выезжать в поле и там работать. Все это было сделано для того, чтобы прокачать здание библиотеки. Когда Спарта стала королевством, мы получили возможность копировать не только рядовые руководства, но и гримуары магов, что открывает перед фракцией воистину невероятные перспективы. Сделать это можно было с одной оговоркой: копирование каждого из гримуаров тратит просто прорву времени, несколько месяцев, не меньше. А это значит, что перед нами стоит нелегкий выбор, чей гримуар копировать первым, кто принесет больше пользы на первое время. После продолжительных дискуссий и споров, которые доходят едва ли не до драки, я решаю скопировать гримуар магии земли. Почему? А потому что это направление оказывается воистину неоценимым для всего нашего королевства. И доказательства тому я вижу прямо сейчас. Пара десятков учеников-магов, чуть ли не высунув языки от усердия, поднимают каменные стены вокруг будущего форпоста, ставят каменные же здания для его защитников, прокладывают дороги там, где еще недавно было невозможно проехать телеге. Их усилия не проходят даром, существенно облегчая логистику спартанской армии. Это как если бы перед армией двигался целый инженерный дивизион. Лесные чащи уже имеют прямые и ровные дороги, ручьи и мелкие речушки уже получают свой собственный арочный мостик, а овраг или яма какая на пути уже засыпаны и утрамбованы. Ты даже не догадаешься, что они там когда-то были. Никогда еще переход армии в мире системы не был столь легок для рядового солдата, а это уже дорогого стоит. Спарта начала полномасштабный бросок на восток, я больше не вижу смысла тянуть и ждать у моря погоды. Раньше туннель между двумя регионами был единственным горлышком бутылки. Чтобы добраться до моих владений, оркам бы потребовалось пройти сквозь две крепости. И, чтобы захватить крепость, им бы пришлось умыться кровью. Сотни и тысячи зеленокожих погибли бы в этом отчаянном броске. Но марш Риэли доказал, что наша граница не так неуязвима, как нам казалось. Больше не было смысла сидеть в обороне. Орки доказали, что могут всплыть практически в любом месте, делая любую оборону бессмысленной. А раз не работает изначальный план, то это значит, что самое время перейти к резервному. Не зря же говорят, что лучшая защита – это нападение. Так и сейчас тысячи и тысячи солдат вновь вступают на земли Междуречья. Тем более, что ударные силы Чатлан полегли сейчас в сражении, а остальные так огребли, что не быстро опомнится. Когда же атаковать, если не сейчас? Вокруг строящегося форпоста снуют легионеры и солдаты королевского корпуса. Тут и там мелькают и авантюристы гильдии, то и дело ныряющие в густые чащобы, только бы поохотиться на местную живность или монстров. А, может, и на орков-отшельников, которых в округе все еще в достатке. Отряды разведчиков и диверсантов безостановочно отправляют свои доклады отделу связистов через магические сферы. В небесах проплывают десятки дирижаблей, боевых и транспортных, а также две боевые баржи и пара десятков пернатых змей. Баржи нам все-таки удалось провести по земле через ущелье, так что в воздух они взмыли уже на земли хорков. По лугам и полям маршируют в колоннах аркебузиры. Вслед за ними быки и гориллы оперативно прокладывают железную дорогу, по которой неспешно следует бронепоезд, экипаж которого выискивает любую зеленокожую мишень. Сотни и сотни телег везут всевозможные запасы, провиант, расходники и артефакты для всех этих игроков, пока их охраняют наездники на кабанах и ящерах. Вся эта человеческая масса штурмует восток, методично, неторопливо, зато с чувством, с толком, с расстановкой. Одно племя падает за другим. Ариэль сразу же почуяла угрозу, а потому преданные ей силы уходят на восток, за берег реки Тигр. На западе же остаются только упрямые дураки, племена, которые не успела подчинить Ариэль, или же отшельники, алчущие себе славы в бою. Перебираются на запад и несколько новообразованных банд из тех племен, что находится в сердце Междуречья или на востоке региона. Именно они сейчас оказывают наибольшее сопротивление продвижению сил человечества. Но это лишь пока что. Уже совсем скоро орки прочухают, что это не просто рядовой набег человеков на западе, а полномасштабное вторжение. И вот тогда-то начнется настоящая кровавая баня. Десятки тысяч высокоуровневых воинов, не знающих страха и упрека, хлынут на наши стены. Но теперь мы знаем, чем их встречать. Пушками, аркебузами и огнеметами. Ну и что, что чатлане выше людей едва ли не в два раза, ну что с того, что они могут камень обратить в пыль одним сжатием кулака? Плевать, человеческая наука, лучшая, она принесет нам победу, она же втопчет гордость клыкастых в грязь. Спарта достаточно долго ждала, солдаты месяцами готовились к этому моменту, и вот он настал. Судьба Междуречья решится в этой войне, люди или орки, наука и магия или благословение системы и шаманизм, ум или сила, кто кого, ответ еще предстоит узнать, но я более чем уверен, Спарта ни за что не проиграет. Пошевеливайтесь, вонючие пацы, насяльника сказала, что мы уходим, сейчас же, воскликнул Гай с еще толком не проснувшимся собратьем. Шо, опять да как так-то, мы уже несколько дней топаем, куда уж больше. Вот-вот, мы словно не орки, а эльфы какие-то, на кой черт столько топать, у меня пятки болеть, а у меня зад отбиться, а я язык прикусить, не пойду никуда. Недовольство вспыхнуло неудержимой волной, уже готовясь захлестнуть могучего Гайза, но тот лишь зарычал, и все звуки мигом стихли. Ведь кто бы что ни говорил, а пацы по природе своей были трусливы до жути, не просто так Гайзы их так презирали, они, гордые воины, не терпели какого-либо проявления трусости, а у пацов этой трусости было хоть отбавляй. Хотя, справедливости ради, сложно оставаться собранным и спокойным, когда на тебя пялится мускулистая туша вдвое больше и втрое шире тебя, которая одним неловким взмахом руки может переломать тебе хребет. Одно неправильное слово, один косой взгляд, одно случайное ругательство, которое этот воин примет на свой счет, и тебе крышка, кранты, габелла, конец. Короче, оттого пацы вели себя столь подобострастно, оттого-то они и следовали путем коварства, обмана и уловок, потому как что им еще оставалось, выйти в чисто поле против такого здоровяка, увольте, это же верная смерть, а погибать никто из пацов не хотел. Как так сложилось, что представители одной и той же расы не могли понять и признать друг друга, неужели такими их задумывал великий дух, планируя собрать из них нерушимую армию, интеллект и хитрость он даровал пацам, тогда как силу и выдержку – гайзам. Они должны были дополнять друг друга, использовать свои и чужие таланты во славу своего повелителя. Но что вышло в итоге? Гайзы подавили пацов, сделали из них своих слуг и подпевал. Презирали, плевали им в лицо и не считали даже равными себе, чуть выше рабов. Именно такое положение занимали пацы в обществе орков. И даже Ариэль не в состоянии была этого изменить. Да, она стала советоваться с самыми коварными, злобными и мудрыми пацами, но и только. Она прислушивалась к их советам, но не считала равными. Не являлись равными пацы для окружавших воительницу арчих. Советчики, да, но не боевые товарищи. Подчиненные, но все еще не самые достойные. Гайс уже ушел, и пацы стали спешно готовиться, складывали свою юрту, разделывали тарахтелок, чтобы тут же пожарить на костре их мясо и съесть, пока горячее. Рядом нарезали ненавистную капусту, которую есть все так же приходилось, если не хочешь голодать до обеда, если таковой вообще будет. Все вокруг гремело, звучали ругательства в адрес всех и никого одновременно, но еще больше поносили чертовых гайзов и их гордыню. Вот же тупоголовые имбецилы, нажрали себе бока и теперь ведут себя, как стукатели древних банд. Сами-то бежали быстрее всех после поражения. Вот-вот, и воняют они еще хуже нас. Мы-то хоть раз в пару недель, но валяемся в грязи. А эти месяцами ходят и даже не почешутся. Тупые, близорукие, гайзы. Биба и Боба, засланные вновь в самую гущу событий, всецело ощутили эту несправедливость. Они видели ее и понимали ярость и злобу, что переполняло сердца пацов. Да только не могли они ее направить в правильное русло. Как бы ни провоцировали два лазутчика зеленокожих коротышек, как бы ни играли на их самолюбие, но все было без толку. Пацы не желали идти против своих господ и сородичей. Традиция подчиняться гайзам слишком крепко засела в их головах, не позволяя даже и мысли о бунте. Но двое опытных диверсантов и не думали отчаиваться. Рано или поздно их усилия должны принести какие-никакие всходы. Они еще раздробят кастовую систему их противника, как это сделал король Шурик с Пятиморьем, в одиночку спровоцировав их общество на войну между собой, как это сделали бравые солдаты Спарты у Техаса, переломив хребет непобедимому Парижу и его Железному легиону. Все ради их государства, все ради Спарты, все во имя их общего дома. Борьба фракций давно перетекла из противостояния за одни лишь ресурсы в войну идеологий. Каждый правитель по-своему видел светлое будущее. Но даже отпетый глупец понимал, что это самое будущее имело свою цену. Кровавую и страшную цену. Так устроен мир системы, да и любой другой. Чтобы одни процветали, другим придется пасть. Чтобы жила Спарта, необходимо растоптать ее врагов. Так и наоборот, чтобы орки на востоке или мадридцы на западе жили в изобилии, им любой ценой нужно будет растоптать спартанское королевство. Ведь на вершине горы не может быть двух и более царей. Ограничивая ресурсы, перекрывая земли непроходимыми границами, разделяя и перемешивая игроков по всему серверу, система вынуждала фракции сталкиваться лбами между собой. Она подкидывала в этот жгучий бульон орды монстров, гостей с соседних серверов, устраивала тяжелейшие испытания, только бы отобрать того самого царя, того, кто поведет за собой все человечество, а, может и не только его. Никто не понимал, зачем это нужно было системе, но каждый осознавал невидимый клинок, зависший над головой каждого игрока. Им не позволит жить в мире и спокойствии. Не система, так куда более древние, опасные и охочие до свежего мяса фракции. Те, что пришли задолго до жителей планеты Земля. Может, к появлению этих самых монстров и готовила их всех система, может, потому она и проводит свою коварную королевскую битву, дабы предоставить их виду хоть и незначительный, но шанс на новую жизнь, в новом, куда более крепком и монолитном обществе, которое встанет грудью перед любой опасностью извне. Не раз прили разрушили человечество и привели в этот жуткий и полный тайн мир, так, может, таким бесчеловечным образом система и намеревалась выкорчевать из людей эту разобщенность, выковать под ударами судьбы нечто новое, нечто совершенное. Каждый игрок, нет-нет, но задавался такими вопросами, но никто из них так и не находил ни единого ответа, лишь увеличивая и так немалую бездну непонимания поведения системы. Им лишь оставалось верно служить своей фракции, ведь только дойдя до самого конца, они сумеют раскрыть все тайны мироздания. Лишь пройдя по головам, они раскроют величайший секрет человечества. Эта интрига, Эта жажда ответов порой толкала на подвиги не хуже жажды наживы и желания жить. И это стремление являлось еще одним невидимым столпом, объединявшим общество игроков не хуже строительного клея. У орков же не было и этого. Им было плевать на будущее. Их только волновал сегодняшний пастук. И потому зеленокожим никогда не одолеть людей. Они сильны, они безжалостны, они не знают страха перед врагом. Но вот куда они идут? На очередную бойню, куда им указал Великий Дух. Но люди не могли так жить. Они всегда желали чего-то большего. Они всегда стремились прыгнуть выше собственной головы. Из-за чего? Из-за собственной жадности, из-за жажды еще большей власти, еще большей силы. И эта жажда похоронит под собой и орков, и эльфов, и даже самые могущественные фракции в мирах системы. Но для этого Спарте требовалось для начала пережить свою первую войну между разными видами. И лишь по ее исходу станет ясно, насколько же голодные и злые люди. «Почему пацы не могут восстать?» – спросил замаскированный Бибау одного из старейшин пацов. Кожа его была особенно дряхлой и полна морщин, а редкие волосы на голове уже давно отливали сединой. Только мудрейшие из пацов доживали до такого возраста, и лишь самые коварные и безжалостные из них. «Мы же хитрее этих тупиц», – продолжал Биба, – «что мешает нам убить их всех ночью, зарезать и забрать себе тотем, и никто нам уже не будет указом, нам не видать победы», – проворчал в ответ старый поц. «Почему? Да потому что Великий Дух благословил гайзов и их свору». «Как это? А вот так», – фыркнул старый поц, давая знак следовать за собой. «Видать, молодой ты совсем, зеленый, раз не знаешь этого, не знаю чего». Вместо ответа старик провел Бибу к одной из огромных юрт в самом центре их стоянки, заглянув под полог которой, Биба не поверил своим глазам. То, что он увидел, шокировало его до глубины души. Нужно было срочно сообщить о его открытии король Шурику. Он должен был знать о том, что орки создавали оружие и броню буквально из воздуха. Глава 14. Получают оружие и броню прямиком от системы, удивленно вскидываю я брови. Все именно так. Появляется на магической сфере рожа паца, под которого сейчас маскируется Биба. Я это своими глазами видел. Это многое объясняет, тихо замечает третий, кутаясь в маск-халат и полулежа на раскладном стуле-гамаке. И кто только принес такую роскошь в военный штаб, голову бы ему открутить, или же наградить за находчивость, смотря с какой стороны посмотреть. По утрам над рекой Тигр поднимается туманная дымка, причем столь плотная, что воздух становится промозглым и сырым, что только и остается крутиться у жаровин или прятаться в недрах шатров. Солдаты постепенно заселяют строящийся пограничный форпост, переезжая из солдатских палаток в каменные жилища. Впрочем, вопрос отопления все еще стоит достаточно остро. Здесь, в Междуречье, из-за наличия множества мелких ручейков и речушек, которые никто и не думал считать, ночи кажутся особенно холодными и гадкими. Солдаты бродят в высоких импровизированных шарфах, вырезанных из кусков ткани, носят на голове под шлемами шапки или балаклавы, а также стараются закутаться поплотнее в кожаные и меховые плащи. Даже сейчас в моем военном штабе жадно трещат поленья в жаровнях, но этого все еще оказывается недостаточно. Пламя отгоняет дикий холод с улицы, но все еще не предоставляет достаточно тепла. Оттого только и остается спать в походной одежде, ведь так попросту комфортнее. Да, мы учли многое, подготовились к любому исходу, но вот погода оказалась нам попросту не подвластна. Сейчас же не зима, так на кой черт готовить теплую одежду и все в таком роде? Как оказалось, даже высокие уровни не спасают от насморка, а я уже о нем успел забыть со времен перерождения в мире системы. Впрочем, это все частности. Командирские покои, а именно мои, не отличаются изысками, как и любые другие в строящемся форпосте. Каменный короб, разве что украшенный несколькими гобеленами и знаменем первого королевского корпуса. В центре помещения располагается стол для совещаний. По углам шуршат жаровни. Отсюда ведет один коридор на выход, и второй, к моим покоям, охраняемым четверкой гвардейцев. Как-никак, мы на войне и на условной земле противника. Потому диверсии со стороны орков никто не отменял. Особенно после их трюка с копанием целого туннеля в соседний лагерь. Но я опять отвлекся, прокручивая кубок с королевским сидром, ведь только бафы от него позволяют сохранять тепло. Я задумчиво смотрю на поверхность походного стола. Доклад Биба серьезно удивляет меня. Орки получают оружие и доспехи напрямую от системы, вот это новость. Причем, это явно непривычная нам система магазина или ящика инструментов, к которым дает тело. Орки не пользуются ничем подобным. У них вообще тотемы, они явно работают как-то иначе. Не то что наши стелы поселений. Да и к тому же, на что орки покупали бы тогда товары в системном магазине, на ебалы, а они вообще учатлан входу, первый раз слышу о чем-то подобном. Если что орков и волнует, так это поголовье тарахтелок да кочаны капусты. Только это действительно волнует гордых гайзов, ведь все это еда, а без еды крутые воины не могут идти на махач. Придут, видите ли, уставшими и все, продуют в сухую, что само по себе немыслимо. Нет, орки не шарят за ебалы и системный магазин. Почему-то я более чем уверен в этом. Тогда как же они получают все то, что у них есть? У пацов плохо развита промышленность. Какие-то зачатки, конечно же, наличествуют, но и только. В землях клыкастых нет ни одной полноценной кухни, ткацкой мастерской, лесопилки или мельницы. Но тогда закономерный вопрос, а из чего орки делают свои боты? Где они добывают хоть и грубое, но оружие, способное выдержать мощь чатлан? А это тоже не хухры-мухры вам. Сила сжатия ладоней подобных тварей может достигать поистине страшных значений. Ответ ведь действительно лежит на поверхности. Если орки не могут обеспечить себя сами, то кто готов протянуть им руку помощи? Великий дух. Но вот только хватит ли силы этому богу, чтобы повлиять на базовые принципы системы? Что-то я в этом сомневаюсь. А потому остается только один единственный адекватный вариант. Система играет по иным правилам для орочьего вида. Нет, ну в самом деле, с чего мы вообще взяли, что система везде работает одинаково? Это для людей она стала типичным проводником в новый мир, позволяет качать уровни, выбирать профессии и классы, взаимодействовать с системным магазином и прочими удобствами. А что же орки? Что у них за валюта тогда? Чем они платят за свое оружие? Ответ дает мне все тот же Биба, оглядываясь по сторонам, точно бы опасаясь раскрытия. Как я смог выведать у старого паца, именно гайзы способны общаться с системой напрямую. Именно из-за этой особенности и была сформирована каста достойных, каста крутых гайзов, истинных последователей великого духа, вещает Биба. Не просто так, значит, это разделение случилось на пацов и гайзов, интересуется третий. Похоже на то, кивает Биба. Все потому, что только гайзы могут закупаться у системы напрямую. За этими тратами зачастую следит местный шаман или кто-то из старых орков. Все для того, чтобы молодые и горячие головы не потратили войнушки на какую-то ненужную хрень. Как ты назвал их? Улыбаюсь я. Войнушки.